Глава 5. Старший полицейский Джозеф Барк вошел ко мне, сокрушаясь по поводу затянувшейся жары. Однако выглядел он так, словно его только что купили в магазине сувениров. Он делал вид, что этого не знает, но я ему не поверил. Только мой ортопед и мой терапевт знали, как на меня действуют летом жара, сырость, потеря веса и усыхание мускульной ткани. И только они знали, что значит для меня зимой холод, лишний вес и изменения в мускулах. Когда-нибудь тот ублюдок тоже узнает об этом, пока я буду рвать его в клочки. Я принес полицейскому холодной воды, и он, отпив полстакана, принялся задавать мне вопросы, напоминая малыша, идущего по веревке вокруг бассейна. «Что вы сделали с сумкой, которую доктор Джеймс оставил в вашем холодильнике?» — спросил он без всякой подготовки. «Ничего. Забыл о ней», — холодно ответил я. Несколько дней я подъедал то, что накупил для вечеринки, и увидел ее только когда опустил холодильник. Я не стал ее открывать и просто выбросил. Она пахла, промокла, нет. «Хорошо ли вы знали доктора Джеймса?» «Видел его на одной встрече и двух вечеринках. Он был довольно мил, знаток в своем деле». «После своей вечеринки вы его видели? Говорили с ним?» «Нет». «Как вы думаете, что с ним случилось?» «Я психолог, а не терапевт, мистер Барк. Он исчерпал себя, как сам же и сказал. Полагаю, было вскрытие. И оно что-то ведь показало?» Все говорили, что у него не в порядке кишечник. Он был слишком привередлив в еде. «Вот как? Хорошо, что вы не присутствовали при вскрытии. Печень у него была совсем съеденная. Настоящее желе, тяжелый цирроз. Вы знали, что он пьет?» «Сельтерскую, травяной чай», — соврал я не краснея, как наверняка сделал бы и Маклеган. «Ошибка природы. Мой дед тоже умер от цирроза, а никогда не пил ничего крепче воды». «Правильно. И некурящие тоже умирают от рака легких. Но у Джеймса чего только не было». Мучительный конец. Сдвинув очки на кончик носа, он, не отрываясь, смотрел на меня. «Извините», — сказал я, — «но он был неплохим человеком. Это все, на что я был сейчас способен». «Вы что-нибудь знали о его частной жизни?» «Нет». «Вам известно что-нибудь о его смерти?» «Нет». Он пожал плечами. «Знаете, если бы он действительно заботился о себе...» «Мистер Барк, я не умею читать чужие мысли. Скажите прямо, чего вы от меня хотите?» «Вы сказали, что Джеймс был неплохим человеком, хорошим специалистом в своей области, был разборчив в еде, ничего не пил, и у него был больной кишечник. Патологоанатом подтверждает, что его кишки, как мельница, перемолола. Смерть наступила неожиданно. Он считает, что Джеймс сам ускорил свой конец». «То есть как?» — раздраженно спросил я. «Я плохо провел ночь, и мне нужно было раздеться, снять боль и поспать хотя бы несколько часов. Он предпринял еще одну попытку вовлечь меня. С помощью яда, доктор Фрейм». «Что вы хотите сказать? Это что, случайность? Самоубийство? Убийство?» «Кажется, он был разочарован». «А я-то надеялся, что вы мне поможете». Чужой человек часто замечает то, к чему другие привыкли. Свежий взгляд, так сказать. Я покачал головой. Я попал в приятную компанию и был счастлив. Что доктор Джеймс ел на вашей вечеринке? Практически ничего. Хлеб, салат, совсем немножко. А на завтраке, который давал в вашу честь доктор Эллен? То же самое. Еще, правда, грибы. Мне это запомнилось, потому что он сказал, что они очень вкусные. Да, еще он спросил, неужели доктор Эллен тоже сам собирает грибы? Да, тоже. А он что, собирает? Я покачал головой. Не помню, не слышал, не знаю, собирает или нет. А вообще, о чем этот ваш проект? Кто его придумал? Доктор Эллен взял идею из моей докторской диссертации. Изучение города в глубину, исследование причин и условий его возникновения, а также предсказания, лучше сказать, предвидения будущего его развития. Он решил, что ваш город подходит как нельзя лучше, потому что вырос на скрещении дорог, и здесь каких только влияний не было. И сейчас тоже. Слышал, вы тут поспорили о чем-то. Да нет, просто говорили о диетах. Доктор Джеймс защищал здоровую пищу, потом заговорил о грибах. Сказал, что собирает их сам. Немножко рискованно для ученого-историка, вы не находите? Это для всех рискованно. Вы можете годами есть один и тот же гриб, а потом у вас ни с того ни с сего разовьется сильная аллергическая реакция. Например, при взаимодействии с алкоголем может возникнуть такая же реакция, как после антабуса. Доктор Эллен говорил, что в Европе поваренная книга может рекомендовать гриб, который в Америке считают ядовитым. Такое действительно случается. Возьмите мухомор. Вы смеетесь. Это же смертельный яд. Да их целое семейство. И некоторые очень хороши. Просто надо знать, какие собирать. А вы знаете? Нет. Он, похоже, не поверил мне. Когда я был ребенком, сказал я, то хотел серьезно изучать ботанику. И до сих пор кое-что помню. А почему вы и передумали? В 7 лет я вообще мечтал быть пожарником. А кем вы хотели быть в этом возрасте? Тем, кем стал, доктор Фрейм. И никогда не хотел ничего другого. Похоже, он говорил правду. Кстати, я забыл сказать, вдруг вас это заинтересует. В доме доктора Джеймса нашли множество бутылок с виски, так что теперь осталось выяснить, какие он ел грибы и от кого их получил. До свидания. Все утро я провел в ванне, давая отдых ноге и свободу мыслям. Интересно, кто заменит доктора Джеймса в команде, работающей над проектом? Что о нем рассказали Маклеган и другие? Поверил ли мне Барк? Что необычного в том, что в 25 лет становишься тем, кем мечтал стать в 7? Какой была бы моя жизнь, если бы я заснул? В середине дня я уже чувствовал себя вполне прилично, когда в дверь позвонили. Это была Пэт Эллиот. Усталая, красивая и решительная. Я не сумел ни скрыть раздражение, ни захлопнуть перед ее носом дверь. «Чем обязан, мисс Эллиот?» — спросил я, перенося тяжесть тела на правую ногу. Левая опять начинала болеть. «Зовите меня просто, Пэт. Мне нужно с вами поговорить. Извините, что врываюсь таким способом. Ну, конечно. Вы можете мне помочь?» «Да? Да, вы были на моей свадьбе. Вы все понимаете. Мне нужен совет». У вас есть муж? Есть священник, наконец? Наверное, вы правы, но... Мы все еще стояли на пороге, и боль в ноге была такой, будто я и не пролежал все утро в ванне. «Давайте хотя бы сядем», — недовольно проговорил я и плюхнулся в кресло, не сдержав стон. Однако мне не хотелось это обсуждать. У меня просто болит нога. Ничего в этом страшного нет. Ампутированная нога болела нестерпимо. «Вам плохо? Чем я могу помочь? Пожалуйста, скажите». «В кухне над раковиной аспирин», — сказал я. Она ушла, плавно покачивая бедрами, и вернулась со стаканом воды и пузырьком. Я выпил лекарство, но главное, я чувствовал ее близость и наслаждался исходившим от нее теплом. Если даже это все, что перепадет от нее, мне вполне хватит. Как ни странно, именно эта мысль, словно удар колокола, вернула меня к действительности. «Извините, ради бога», — промямлил я. «Такая жара!» Она словно ничего не заметила. «Вам повезло, доктор Фрейм. У вас высокие потолки и окна на северо-восток. А там, где я, где мы теперь живем, все наоборот, и солнце нас просто поджаривает заживо. Зато зимой будет тепло». «Стоимость высоких потолков включается в квартплату, между прочим». Она улыбнулась и откинулась на стуле. «Так зачем вы пришли?» — с раздражением произнес я и поерзал в кресле, потом встал. «Мисс Эллиот, мне надо уходить. Прошу прощения, что не имею возможности просить вас остаться». «О, да, конечно, мне надо было сначала позвонить. Можно попить? Сегодня ужасно жарко». Я не ожидал, что она скажет еще что-нибудь, кроме «до свидания», и почувствовал себя дурак-дураком. «Я... фу ты, черт», — сказал я, поднимаясь с кресла. Она тоже встала. «Вы негостеприимны». Глаза у нее были чистые, как у ребенка. «А с чего мне быть гостеприимным? Я вас не приглашал. Я не хочу знать, зачем вы пришли. Разрешите напомнить вам, что я работаю на этом же факультете. А у вашего друга Билла слишком длинный язык. Так что не надо. Жалуйтесь где-нибудь в другом месте». Она поднесла руку к лицу, словно я ее ударил. «Я тоже не знаю, зачем пришла к вам. Вы же мне ничего не обещали. Но мне кажется, — медленно произнесла она, — что вам все равно нечего мне дать. Не понимаю, почему Сэм посоветовал мне обратиться именно к вам. Что такого он нашел в вас? Вы пустой. Пустышка!» С этими словами она вылетела из моего дома. А я весь дрожал от стыда. Мне уже давно не составляло никакого труда водить за нос людей, а она раскусила меня с первого взгляда. Неужели и священник тоже? Может быть, он поэтому и прислал ее ко мне, не за помощью, а чтобы помочь? В любом случае, она теперь знает, что я этого недостоин. Подпрыгивая и опираясь в основном на правую ногу, я оказался у кухонного окна как раз в тот момент, когда она открывала дверцу машины, и крикнул ей, чтобы она вернулась. Но она или не услышала, или предпочла не услышать. Почти улегшись на подоконник, я стал смотреть на улицу, но не увидел ничего интересного, даже собственный Ягуар. Старый черно-желтый фургон, который я сначала не узнал, вскарабкался в гору, похожий на выбившегося из сил шмеля, и небрежно припарковался неподалеку. Неторопливо открылась передняя дверца, и я тотчас понял, кто это. «Рене, Жан, сюда!» «Почти год мы не виделись. 15 лет назад я впервые оказался на пустоши возле ущелья Блай, что недалеко от границы между Джорджией и Северной Каролиной, а там, на индейской стоянке, встретился с этими учителями из Квебека». Жан Морель непотребно ругался, рассматривая поврежденную ногу, а его брат-близнец тер челюсть, полыхавшую огнем из-за воспалившегося зуба. Они решили отдохнуть в феврале и пройти по Апалачам от Мэна до Джорджии и обратно, чтобы таким образом ускорить приход весны. Оба они были невысокого роста, крепкие, черноволосые и очень сильные, и голоса их были похожи на звук виолончели. В пахучих меховых штанах и меховых куртках с капюшонами, сшитыми ими самими из зверей, которых они же застрелили или поймали в капканы, братья были похожи на героев мальчишеских снов, на проводников, оставивших свои следы на всем континенте. Они были веселы, жизнерадостны и наслаждались жизнью. Закончив очередной маршрут, братья сняли меховые одежды и переоделись в джинсы и фланелевые рубашки. Вокруг них словно кружились сосновые иголки и дым костра, а их сидеющие волосы сверкали серебром. Они были прекрасны. На всем свете только им, не считая своего научного руководителя, я доверял и только их любил. «Тоби», — сказал Жан. Он по медвежьи обнял меня и расцеловал в обе щеки, а потом ласково подтолкнул в объятия Рене, который тоже помял меня на славу. Мы прошли в кухню и решили попировать. Это означало, что я должен был сесть в кресло и смотреть, как они распоряжаются холодильником и шкафами, творя нечто на пару. Рене попробовал херес на кончик языка, закрыл глаза и понюхал, громко втянув в себя воздух. Взяв тонко нарезанные груши, он полил их вином и поставил на стол. Мы приехали бы раньше, но нас задержал следователь. «Следователь? Ты разве ничего не знаешь?» — спросил Жан, посыпая чем-то груши. И хотя его внимание отвлекали, можно было не сомневаться, что он сделает все как надо. «Чего я не знаю?» 2 недели назад на тропе произошло ограбление с убийством. «Возле Харперс-Ферри», — неторопливо сказал Жан, — «все это уже записано в наших книгах. Мы съели салат и все остальное, поговорили об их уходе из школы, о фургоне, который они купили в Харперс-Ферри, о моей новой работе и о моей ноге. Когда на столе появился кофе, они принесли книги, точные копии заляпанных жиром блокнотов, которые я впервые увидел 15 лет назад, и один вид которых вызвал у меня тогда приступ безудержного хохота. Разве мог я знать, какой ценностью они станут потом?» Я разлил кофе по чашкам. «Ладно, что там случилось?» «Путешествуя на север через Западную Виргинию, мы остановились на горе Лаудаун, наслаждаясь великолепными видами на Шенандоа, Потамак и на Харперс-Ферри, уютно устроившийся между ними. Город, ставший теперь частью Национального исторического парка, не оставался без воды в каникулы, и мы решили пожить в нем 1-2 дня, осмотреть исторические места, восстанавливающиеся здания, заглянуть кое-куда по делу, тем более что нас везде хорошо знали из-за фантастического английского языка. Ну вот, Рене взял чашку и продолжил. Спускаемся мы. И мне понадобилось в кустике. А Жан отправился дальше. Выбрал я себе местечко покрасивее. А когда уже хотел уходить, оглянулся и увидел голову человека в чистовнике. В чистовнике? Он смотрел на меня с высокомерием учителя французского языка, не имеющего себе равных. Щитовник. Ну, конечно, что же это еще могло быть? Щитовник был похож на воротник вокруг этой головы. Рене окликнул мужчину, но тот даже не шевельнулся. Тогда он подошел поближе и увидел голое тело. Очистив его от листьев, Рене увидел в спине рану, которая, видимо, уже давно не кровоточила, и была такая маленькая и аккуратная, словно сделал ее хирург. Никаких других признаков насилия. Вокруг тоже все такое, каким и должно быть. Ничто не примято и не поломано. Наверное, убийца просто поленился отнести труп подальше. Вложив пальцы в рот, Рене свистнул Жану. Пока Жан бегал за полицейскими, Рене обследовал все вокруг. Он нашел три прекрасных отпечатка ноги около тела и определил, что убийца был высоким, что у него было много поклажи, и шел он с востока на север. Убитый же оказался крепким на вид юношей лет 20, красивым, с великолепными зубами, с густыми светлыми волосами. Стрижка у него была дорогая, левша. Светлый ободок на пальце правой руки означал, что с него сняли кольцо. Ногти чистые, наманикюренные. То ли он долго не был на тропе, то ли его на каждом шагу поджидали проводники. Торчащий пупок, обрезанный пенис. Короче говоря, жаль, что у юноши не было глаз на затылке. Рене сделал зарисовки, а потом уселся на тропинке и задумался над неровно написанной фразой на бумажке, привязанной к правой кисти убитого. «Отныне я хозяином стал здесь». Через 36 часов труп был идентифицирован. Сын богатого дельца из Ашвилла в Северной Каролине, имеющего конторы на всем протяжении от Джорджии до Виргинии. Полицейские не обратили внимания на записку, решив, что это дело рук какого-нибудь психопата. О родственниках убитого узнать что-либо было невозможно. Да Рене с Жаном и не видели никого из них ни тогда, ни после. Тем не менее, руководитель пресс-службы компании уделил им несколько минут своего драгоценного времени. «Раз вы ничего не нашли, — сказал он, — значит, все украли. Инструменты тоже. Мне не важно, что будут говорить местные власти или еще кто-нибудь. Сэнди не работал на компанию, он просто хотел попрактиковаться в каникулы. Мы отрицаем, что у нас есть какой-то особый интерес к лесным наслаждениям в этой части гор, и считаем нелепыми нападки некоторых баламутов, которые стремятся посеять рознь между компанией и жителями гор. С ними мы очень хорошо ладим, и я надеюсь, что вы, господа, оповестите всех об этом. Мы даем работу множеству людей, и нам не в чем каяться. Поучаствовав в следствии и пышных похоронах, Рене и Жан купили фургон и поехали, нигде не останавливаясь, ко мне. Вот так, Тоби. Жалко, что мы не смогли спасти того парня, как спасли тебя, — сказал Рене. И опять, словно по волшебству, я лежал там в горах, замерзая от холода и отчаяния, и собака прыгала вокруг меня, лизала шершавым языком щеку, а потом этот гундосый мужской голос: «Лачин, Лачин!» Поползень слетел пониже на ствол, мошкара облепила мне лицо, но не кусалась, в отличие от своих северных сородичей. И вдруг она исчезла. А я ощутил что-то жесткое и холодное у своих губ и стал пить, сосать, как младенец, серебристую прохладную воду. Нахлынула боль. Я услышал голоса, меня подняли и понесли, и я понял, что все страшное позади. Не в силах отговорить меня от похода в одиночестве, они придирчиво осмотрели все мое снаряжение до последней спички, словно должны были послать домой отчет. Эти французские насмешники ничего не упустили, чтобы не подвести моего отца, слепо доверившегося сыну. Однако они не издевались над моими приобретениями, потому что понимали, для восхождения мне нужно было все новое, кроме ботинок. «Эй, после тропы они уже не будут от кутюр, а?» — посмеялся Рене над моими джинсами. То же самое сказал отец в день моего 18-летия. «А эти все-таки удобнее», — признал он, потому что всегда серьезно относился к горам, скрывая за этой серьезностью благодарность к ним за все, что они подарили ему самому, а теперь должны были подарить и его сыну. Господи, как бы мне хотелось, чтобы он был рядом. О таком отце можно было только мечтать. Я его любил, соперничал с ним, старался превзойти его и заботился о нем, потому что его донимали боли в груди, и он лежал в больнице. Когда Рене и Жан услышали о моем желании, они пришли в ужас. Конференция, обсуждавшая проблемы Апалачской тропы, не рекомендовала одиночные походы. И началось: «А ты знаешь это? А ты знаешь что? А вдруг заболеешь? А вдруг упадешь? А если разобьешься? Посмотри на ногу Жана! А зубы Рене? Смотри, он даже есть не может по-человечески! А ты слышал, что там 10 лет назад убили девушку? А год назад юношу? Если с тобой что-нибудь случится, твой отец этого не переживет. Ты это знаешь? А? Ну так как? Ладно». Поведя себя еще более по-французски, чем обычно, они решили взять меня под свою опеку. Я смеялся. Я начал придумывать, как мне избавиться от них. Какой же я был дурак. У Жана становилось все хуже с ногой. 2 недели назад он порвал мокасину о пенек. Они иногда бывают такими коварными, что даже очень опытные люди не могут избегнуть их. И я предложил ему свою палку, но он отмахнулся. В ущелье Муни мы позабавились, встретив группу бойскаутов, которые были похожи на веселых щенков. На другое утро мы ушли в туман, а они остались веселиться дальше. У меня все сильнее портилось настроение, и я неожиданно понял, что беспокоюсь за отца. Тогда я постарался не думать о нем, но мне это совершенно не удавалось, и ужасные картины, одна страшнее другой, вставали перед глазами. Мыслить разумно я уже не мог, а потому мучил себя сам, как Жанна мучила нога, а Рене — зубы. С 4 лет, когда я впервые спросил отца, отчего растет цветок, он учил меня ботанике, и мы вместе исходили много дорог. Я был абсолютно уверен, что мне не нужны няньки. Когда я подвернул правую ногу и под тяжестью рюкзака упал на левый бок, чуть не выбив себе зубы, мне удалось сдержать крик и сделать вид, что все в порядке. Рене с Жаном чувствовали себя хуже некуда и решили идти во Франклин показаться врачу. Они звали меня с собой, но мне удалось отговориться. Правда, я обещал оставлять по пути метки, а при малейшей опасности остановиться и ждать их, не сходя с места. Недовольно кивнув мне на прощание, они отправились во Франклин. И я с трудом подавил в себе желание побежать за ними. Я был свободен. Я был свободен до дня труда, до начала занятий в Гарварде, и собирался пройти тот почти дикий участок, который в будущем году мы хотели исследовать вместе с отцом. Рюкзак казался мне легче перышка, дорога ровной и приятной, одиночество и возможность без помех предаваться своим мыслям, удовольствием. Каждое мгновение стало для меня драгоценным, и я хотел запомнить его, чтобы потом рассказать отцу. Легким шагом я двинулся на север, и хотя тревога не покидала меня, я праздновал победу. Как ни странно, поврежденное бедро только усиливало мой восторг, который окутывал меня словно облаком. Это облако рассеялось на стоянке Cold Spring. Мне было холодно, я промок, и, несмотря на всю мою предусмотрительность, ботинки натерли мне ноги, а рюкзак — спину. К тому же у меня осталось лишь немного сухого концентрата, а мне хотелось есть. Когда я подъедал последнее, мне показалось, что кто-то вышел из леса, пересек тропу и исчез, стремительный, как змея. «Бродяга какой-нибудь, ублюдок», — думал я, жуя, и не зная, встречусь ли с ним еще. Скорее всего, нет. Он все перетопчет тут, потому что идет напролом, таща непомерный груз своего барахла. Однако я готов был дать голову на отсечение, что он считает себя чудо-путешественником. Ничего, еще сломает себе шею. Поев, я почувствовал себя немного лучше, а потом мной опять овладел голод. Когда я пересек полянку, утыканную пнями, и вспомнил, что лесорубы все еще продолжают издеваться над местной природой, они уже почти уничтожили здешние сельхозкультуры, защищенные продажными адвокатами, которые порочат свою профессию, как говорил мой отец-адвокат. Я одолел еще пару миль, обошел место для пикников на гребне Вайя и стал высматривать какое-нибудь открытое место. Путеводители всегда обещают сногсшибательные виды, но, к сожалению, не гарантируют хорошей погоды. Я поднялся на смотровую вышку, которая была похожа на средневековую башню с зубчатыми стенами, и постоял примерно в миле над морем, ничего не видя, кроме тумана. Со всех сторон ярко-зеленые, реальные наверху и похожие на голубоватые тени внизу, меня окружали горы. Они не были гордыми великанами и напоминали скорее беспомощные развалины. Я не видел, не мог разглядеть ни одного человека, ни одного. Мне ничего не оставалось, как сидеть там, есть сухой концентрат и запивать его холодной водой. Если бы кто-нибудь сказал тогда, что скоро эта еда покажется мне сказочным деликатесом, я бы свалился с вышки от смеха. Непогода застала меня в ущелье Лик-Лог. На следующее утро опять лил дождь. Еды у меня уже не было. Я замерз, промок. У меня устали ноги и болело бедро. Поблизости не оказалось даже сухих веток, чтобы развести костер. Единственным моим утешением стала ровная дорога. Мне стало одиноко. Забыв о былой самоуверенности, Я взглянул на себя со стороны и понял, что Рене и Жан были правы. Я еще не годился для подобного испытания. Нет. Если они правы, значит, папа не прав. Но такого еще не случалось в моей жизни. Назад пути не было, и уверенность вновь вернулась ко мне. Между мной и моими французами было уже много миль. Надо взять себя в руки. Я затянул веселую мелодию и побежал. Ботинки словно превратились в сапоги-скороходы. Я мог бы пройти в них по небу. Туманная завеса поднялась выше, и когда сквозь нее пробился слабый луч солнца, я вскричал от радости. Потом я пересек уступ Соппер-Ридж, и мне предстояло подняться на 300 метров по уступу Теллико. Тропа опять стала узкой и каменистой, и тянулась с такой еще мили две, пока я не миновал уступы Блэк и Рокки. Отдыхать я собирался в ближайшем лагере для туристов. Потеплело. Впервые после ущелья Блай, но солнце все равно не грело по-настоящему, и джинсы были мокрые, хоть выжимай. Пришлось надеть шорты. Заодно я допил оставшуюся у меня воду. После этого переход в 420 метров к уступу Теллико был одним удовольствием. Я проголодался, и, перейдя ущелье Теллико под электролинией, решил идти не к дороге, что была в 4 милях, а в ближайшую лавку. Их там много, так что умереть с голоду было почти нереально. С другой стороны, кто знает, надолго ли выглянуло солнце. Времени терять нельзя, вперед. Я стал подниматься по западному склону уступа Вессер. 1,5 мили и почти 300 метров в высоту. Господи, неужели я ничего не увижу? Если бы не дождь, если бы выглянуло солнце, если бы я не валился с ног от голода. Кажется, я заговорил как Жан. Я не знал, откуда мне было знать, что не скоро буду опять смеяться. Я на тропе. Зубы у меня стучат. В голове необыкновенная легкость от голода. Ноги болят и подгибаются. Хорошо бы теперь надеть наколенники, о которых нам с отцом когда-то говорил один горный житель. Однако, когда я забрался наверх, то не удержался от восторженного крика «Смотри! Смотри!» Правда, кричал я мысленно, зато во все глаза смотрел на роскошный вид, открывшийся мне в лучах заходящего солнца. В путеводителе написано, что чем выше, тем красивее. Значит, надо торопиться, пока солнце не погасло совсем. По обеим сторонам тропы крутой обрыв, и я шел по ней, как по острию наточенного природой ножа, наступая сначала на пятки и помогая себе палкой, чтобы не чувствовать боли в бедре. Еще через 0,5 мили я вышел на совершенно фантастический горный уступ. Сбросив рюкзак, я смотрел на север, не в силах до конца насладиться зрелищем, равного которому никогда не видел, даже с Катадина. Потом, откуда ни возьмись, налетела черная туча и закрыла солнце. Опять полил дождь. Мне было дано, и мгновением позже у меня было отобрано. «Эй!» — кисло крикнул я, совсем как Жан, и сделал шаг вперед, чтобы в последний раз посмотреть вокруг. Я забыл, что мне не стоит особенно доверять поврежденной левой ноге на мокром склоне. И кубарем покатился вниз. Последний знак я оставил Рене и Жану в ущелье Теллико. Они прошли весь путь до перевала Фонтана, прежде чем решили обыскать горы. Зачем? Затем, что просто так я не мог исчезнуть. Значит, была причина, по которой я замолчал. Они расходились в разные стороны и сходились вновь, проверяя каждый куст на своем пути и стараясь не терять драгоценного времени. Лес оглашался их свистом, они знали, случилась беда. Рвались выйти на тропу раньше, но их задержал дантист, который на кусочки разнес воспалившийся зуб Рене, дурак. Там, где тропинка с каньона Вессер пошла вниз, они переглянулись и тоже осторожненько затопали по узкому кряжу к груди камней. Ничего. Ни следов, ни вещей, как будто здесь никогда никого не было. Однако они заметили внизу под уступом что-то необычное. Да и кусты показались им вроде бы примятыми и кое-где обломанными. Они опять переглянулись и пошли вниз, туда, где явно не первый день, лежало что-то неподвижное, мокрое, горящее в лихорадке, со сломанной левой ногой и совсем замученное дождем, дававшим жизнь кустам вокруг. Они оставались со мной, пока мне не разрешили вернуться домой. Это они прочитали мне некролог о смерти отца. Они осушили слезы моей матери, и они же постарались смирить мою злобу на судьбу. Они были со мной, когда я сделал первые шаги, когда бросил ботанику и стал заниматься психологией, когда умерла моя мать и когда я получал все мои степени. Чем хуже они говорили по-английски, тем яснее я вспоминал свое падение и первые мгновения, когда осознал, что случилось. Братья злились, жалея юношу в Харперс-Ферри, умершего незадолго до того, как они наткнулись на него. Насколько же Рене разминулся с убийцей? «Тебе будет еще хуже, если ты узнаешь, что он не ушел далеко, когда ты был там», — сказал я. «Да», — тяжело вздохнул Жан. Он наклонил голову и потер глаза. «Мне и сейчас плохо». «А как твои съемки там, на месте?» Он пожал плечами. «Полиция все забрала». Он фыркнул. «Что это за полиция, которая сама не может снять место преступления?» «Вернут когда-нибудь?» «Мы должны написать для газеты и для книги, понимаешь?» «Рене все оставил в отеле в последний день». Он снова тяжело вздохнул. «Мы пришлем тебе копии статей». У меня было время подумать. Знаете, я старался говорить значительно. Он все спокойненько снял, чтобы иметь фору во времени. Он же может все это продавать. Помните бойскаута? Может быть, это тот же парень? И меня бросил он же. Забавно, если это так. Фантастика, — мрачно воскликнул Жан. 15 лет прошло. А почему бы и нет? Я вам вот что скажу. Этот из компании все врал. Думаю, юноша встретил кого-нибудь из местных, какого-нибудь хитрого притворщика, который будто бы охотился там. И они разговорились о том, о сём. Местный был доброжелателен, и юноша рассказал ему о будущих переменах в этих горах, а потом повернулся к нему спиной. И все. Этот местный вполне мог быть тем же человеком, который оставил меня умирать. Он ненавидит всех нас, потому что его лишили собственного дома. А у нас у всех есть дома. И мы приезжаем в горы просто так, отдохнуть. Мы знаем наши корни, знаем, кто мы, и рано или поздно возвращаемся к своим «я». Клянусь, когда-нибудь я разыщу этого ублюдка и... Интересно, как? — полюбопытствовал Рене. — Больше похоже на то, что он разыщет тебя. Если, конечно, он тот, кто стащил твой бумажник. Меня бросило в дрожь от его насмешки над моим диким предположением, в которое я сам уже почти поверил. Но я только упрямо покачал головой. Все равно я его найду. Мы еще встретимся. «Бедняк-горец разыщет тебя в университете?» «Да он и по-английски-то двух слов не свяжет». «Что-то ты не того, парень», — сказал Жан. Их насмешки вселяли в меня жизнь. И хотя мне казалось, что я истекаю кровью, я радовался, даже иногда смеялся их запальчивости. Еще не пришло время показать им фотокопии, которые я отыскал в своей квартире, и обсудить все это с ними. Мне не хотелось совсем истечь кровавой болью. Они остались у меня всего на одну ночь и уехали, не взяв своего фургона. Я отвез их после завтрака на 23-е шоссе в Массачусетсе, что возле начала тропы. Мы с отцом часто ходили этой дорогой под названием Лейк Бойл. Там я их и высадил. Через неделю они прислали мне список всех несчастных случаев, болезней, смертей, грабежей, убийств, случившихся в Апалачах, взятые из своих книг. Они извинялись за то, что не смогли как-то сгруппировать эти факты. Фильм, отобранный полицией, и газеты они еще не получили, но Рене обещал сразу же сделать копии и прислать мне. Эх, Господи, да разве не замечательно, что они ушли из школы и смогли всем этим заняться? Через два дня взволнованный Рене позвонил из Квебека. Из всех ограблений, пожаров и прочих преступлений, имевших место в Апалачских горах за последние 25 лет, в основном летом, три случая связаны с отцом юноши и его компанией. Когда прокладывали дорогу и переселяли 200 человек в Теннесси, сожгли контору. Потом, когда было объявлено о строительстве в Джорджии на вершине горы дачи, и хозяин уехал отдыхать за границу, был ограблен его дом, и он лишился многих весьма ценных вещей. Дача, тем не менее, была построена, но года через полтора сгорела дотла. Есть какие-нибудь идеи? Идеи? Ах, да. Тоби — убийца. Это один человек. Обязательно один человек. И у него душа поэта. Посмотри, какие записки он оставлял. Первая. Лесник, ты дерево не трожь. Вторая. И эту ветку не тревожь. Третья. Стоп. Я поискал в своем бартлетте. Страница 498. Под ней мне в детстве привелось сидеть. «Правильно?» «Правильно», — подтвердил Рене. «А четвертая строчка...» Последняя строчка четверостишья была на листочке, привязанном к запястью убитого юноши.